Дик Фрэнсис. Игра наверняка. Перевод с английского. Москва. Издательство «Молодая гвардия», 1982 год. Читает Николай Козий. Арнольд Ропер слегка насвистывал, высыпая пачку искусственного быстрорастворимого кофе в кипящий чайник, который он когда-то получил за даром как сувенир в универмаге. Ни мелодии, ни ритма в его свисте не слышалось, но сказывалось чувство удовлетворения жизнью вообще и ближайшим будущим в частности. Как обычно, Арнольд Ропер собирался на скачки, и как обычно, если случится ему сделать ставку, он выиграет. Без сучка и задоринки по-деловому запускал он каждый раз свое беспроигрышное устройство, сколачивая себе состояние день ото дня с той же методичностью, как выводят инкубаторских цыплят. В свои 45 лет Ропер был закоренелым холостяком, сухопарым, ловким, привыкшим заботиться о себе без посторонней помощи и считавшим всякие разговоры о каком-то сожительстве пустой болтовней. Словно матрос, хотя он никогда и не был в море, Ропер неизменно держал свою палубу надраенной и все снасти аккуратно заправленными. Жил на полуфабрикатах и мусор собирал в пластиковые мешки. Лишь одна проблема, зато приятная, занимала горизонт этого человека — богатство. Добыча денег составляла для него острейшее удовольствие. О том же, как эти деньги тратить, он только еще собирался подумать в отдаленном и туманном будущем, когда он сможет, наконец, переселиться из холостяцкой квартиры в некий рай где-нибудь под пальмами. Разве что вопрос о способе хранения денег до заветного срока заставлял его, если не тревожиться по существу, то все же временами озабоченно хмуриться. Пожалуй, думал он, размешивая молочный порошок в коричневой жидкости, можно будет найти место в заставленной спальне еще для одного платяного шкафа. Если Ропера назвали бы в глаза скрягой, он разгневанно отверг бы подобное обвинение. Верно, жизнь он вел умеренную, но больше по привычке, чем по склонности, и уж никогда не извлекал он на свет своих богатств, чтобы полюбоваться ими. И он не назвал бы скопидомством теплое чувство, овладевавшее им каждую ночь, когда он, засыпая, улыбался при мысли о том, что окружают его два по дешевке купленных спальных гарнитура, битком набитые, весом в тонну или даже две, набитые всесильными бумажками. Нельзя сказать, что Ропер не доверял банкам. Знал он также, что выигранные деньги не подлежат налогообложению. Не стал бы он держать свои все растущие сбережения при себе, если его чудесная беспроигрышная система не была бы чистейшим жульничеством. Наиболее искусные проходимцы попадаются, как правило, на пустяках, и Ропер вовсе не хотел, чтобы с ним приключилось что-нибудь в том же роде. Джейми Финленд проснулся, окруженный, как всегда, непроглядным мраком, и три несвязанные между собой мысли одна за другой пришли ему в голову в первые же секунды бодрствования. Светит солнце, среда, по соседству в Аскоте сегодня скачки. Он вытянул вперед руку, и его пальцы мягко коснулись магнитофона, стоявшего у кровати. Возле магнитофона лежала кассета. Джейми улыбнулся, вставил кассету в магнитофон и включил его. Зазвучал материнский голос. «Джейми, не забудь, что в половине одиннадцатого придет мастер чинить телевизор. И, пожалуйста, положи грязное белье в стиральную машину. Прости, я так спешу. На обед тебе сегодня вчерашний суп. Я оставила кастрюлю на плите. Если проиграешь десятку сегодня вечером, я срежу вилку от телека. Буду дома сразу после 8. Целую. Матери Джейми Финленда было 38 лет. Она содержала их обоих на зарплату уборщицы в агентстве, и зарабатывала она, как считал сын, неплохо, если смогла вырастить слепорожденного парня. Джейми не спеша поднялся с постели и оделся. Рубашка голубая, голубые джинсы — его любимый цвет, — говорила мать. А знакомые вежливо откликались, неужели? Она видела, что у них было на уме, как же он различает цвета. Но Джейми действительно так же хорошо, как узнавал материнский голос, мог распознать голубой, красный, желтый, любой цвет спектра, если это было днем. «Ночью я ничего не вижу», — сказал он однажды, когда ему было еще 6 лет. И только мать, видевшая, как свободно он движется при дневном свете и как спотыкается обо что попало ночью, понимала, что он имеет в виду. «Ходячий радар», — так она его называла. Подобно многим слепым от рождения, Джейми чувствовал длину цветовых волн, и он мог уловить малейшие частотные колебания, исходившие от предметов, которые были с ним рядом. Кто мало знал его, тому он представлялся неуклюжим. А Джейми верил, что каждый, если только захочет, может так ориентироваться, и он не совсем ясно представлял себе, что люди имеют в виду, когда говорят о зрении. Джейми приготовил себе кусок поджаренного хлеба, съел его, а затем вежливо открыл дверь телевизионному мастеру. «Проходите в мою комнату», — показал он дорогу. «Звук есть, а изображения нет». Мастер посмотрел в слепые глаза клиента и пожал плечами. «Что ж, если хочет парень изображение, пусть получит, раз у него исправно заплачено». «Придется везти в мастерскую», — сказал мастер после того, как проверил все кнопки. «Сегодня скачки», — сказал Джейми. «Так что вы к началу починить не успеете?» «Скачки? Ах, вот оно что! Ну ладно, я тебе пока поставлю другой телек. У меня с собой есть в машине». Они вместе, мастер и слепой, спустились вниз, принесли запасной телевизор. «А у тебя радиотехники хватает», — сказал мастер, осматриваясь по сторонам. «Зачем тебе целых 6 приемников? «Они у меня настроены на разные вещи», — пояснил Джейми. «Вот этот», — он указал очень точно, — «слушает самолеты, этот — полицию, а этот — ловит местное вещание. Тебе еще нужно иметь передатчик, и ты будешь связан со всем миром». «А я как раз этим и занимаюсь», — ответил Джейми. «Сегодня выхожу на связь». Он закрыл за мастером дверь, а про себя подумал, можно ли игру наверняка считать преступлением. Грег Симпсон, напротив, не испытывал никаких мук совести. Он взял билет на Аскотский паддок, купил скаковую программу и отправился в бар за пивом и сандвичами. Вот уже 2 года, размышлял он, жуя, как нога его впервые ступила на ипподром. 2 года минуло с тех пор, когда он стал богатеть в обмен на честность и оказался спасен от чудовищного падения. Теперь это были уже давние воспоминания о тех 15 месяцах, которые он провел словно в пустыне. Занимавший вроде бы прочное, надежное положение, Симпсон потерпел тогда полный крах. Слабым утешением могла ему служить мысль о том, что бесконечное количество таких же, как он, высокооплачиваемых делопроизводителей оказались выброшены на улицу за ненадобностью. Имея в 52 года многолетний и очень успешный служебный опыт, он все же ожидал, что ему не составит особых трудностей найти новое подходящее место. Но двери закрывались перед ним одна за другой под аккомпанемент соболезнующих возгласов: «Извини, Грег», «Прости, старина», «Извините, мистер Симпсон, но нам требуется кто-нибудь помоложе». И, наконец, он дошел до убийственного отчаяния. И вот как раз в тот момент, когда денежные обстоятельства у него в семье сделались критическими настолько, что нечем было платить за детей в плавательную секцию, ему попалось на глаза это любопытное объявление. Имеется занятие для немолодых почтенных людей, которые в течение двух последних лет вынужденно оставались без работы. Где-то в глубине сознания у Симпсона мелькнула мысль, что здесь пахнет преступлением. Но все же он отправился по указанному адресу в лондонскую пивную на деловой разговор и с облегчением увидел перед собой субъекта совершенно обыкновенного, предложившего ему, однако, спасительный выход. Тип этот был, как и он сам, средних лет, средней культуры, в костюме, при галстуке, с лицом цвета конторских стен. «На скачки ходите?» — спросил Арнольд Ропер. «На деньги играете? За лошадьми следите?» «Нет», — скромно отвечал Симпсон, чувствуя, что возможность получить работу, кажется, от него ускользает, но при этом он все же взглянул на своего собеседника несколько свысока. «Боюсь, что все это мне незнакомо». «А на собачьих бегах бывали? В бинго заглядываете? Боулинг посещаете? В бридж картишками перекидываетесь? Рулеткой интересуетесь?» Грег Симпсон молча покачал головой и приготовился уходить. «Вот и хорошо», — между тем произнес Ропер одобрительно. «Мне заядлые игроки не нужны, по крайней мере, для этого предприятия». Симпсон внутренне просиял, будучи очень доволен своей непорочностью, и спросил: «А какое предприятие?» Ропер тут же согнал своим ответом улыбку с лица собеседника. «Будете ходить на скачки», — отрезал он. «Будете, когда я вам скажу, делать ставки. И больше ни при каких других обстоятельствах. Ходить на скачки будете, как на работу, почти каждый день. Игра наверняка. После каждого выигрыша высылаете мне 25 фунтов. Остальное, сверх того, все ваше. Система с гарантией. Совершенно безопасная. Если поведете себя по-деловому и не станете заниматься игрой на собственный вкус, тогда заработаете очень хорошо. Обмозгуйте, что я вам сказал. Покажется занятие стоящим, завтра же здесь снова встретимся». «Игра наверняка. Что не ставка, то выигрыш». Арнольд Ропер, как оказалось, слов на ветер не бросал. И жизнь Грега Симпсона вошла в нормальную колею. Малейшие муки совести у него улетучились после того, как он узнал, что даже если обман раскроется, ему ничего не грозит. Ведь он понятия не имел, откуда у его нанимателя беспроигрышная информация. А если кое о чем и догадывался, то все равно лишних вопросов не задавал. Называл он своего босса Джон Смит. И вообще после тех двух раз больше с ним не виделся, но твердо следовал его указанию ходить на скачки по специальным дням и делать нужные ставки, иначе, как он понял, все дело развалится. Грег Симпсон доел сандвич и пошел потолкаться среди букмекеров, пока лошади коротким галопом подходили к старту первой скачки. С верхнего яруса трибун Арнольд Ропер высматривал в мощнейший бинокль своих людей. «Вот это работники», — думал он, улыбаясь. «Ни прогулов, ни споров с профсоюзами, ни жалоб. В списке у него значился 21 человек. В Все они послушно получали от него информацию, все самым аккуратным образом высылали скромную таксу, и ни один из них не догадывался о существовании прочих. В среднем каждый из них делал за неделю по 2 ставки. В среднем, после всех необходимых затрат, Ропер прятал у себя в спальне очередную 1000. За 5 лет с тех пор, как Ропер начал налаживать свою систему, он ни разу не ошибся в подборе людей. Время, которое он давал на обдумывание своих предложений, позволяло трусам и честным просто выходить из игры. А если Арнольд сам в ком-нибудь начинал сомневаться, тогда он не являлся на вторую встречу. Все же остальные, составляя целую команду, жили себе преспокойно, заботясь лишь о том, чтобы их благодетель не попался. Ропер искренне не представлял себе, как он может попасться. Он отложил бинокль и принялся методически выполнять свою обычную работу. Дел было довольно. Разметить программы, проверить оборудование и убедиться в том, что ближайший телефон в исправности. Арнольд ничего не оставлял на волю случая. Вдалеке, на старте, 16 двухлеток горячились, пока их одно за другой конюхи заводили в боксы старт-машины. «Двухлетки», — думал про себя стартер, — «ведут себя как бабы в жаркую погоду. Если эту гнедую, которая визжит и брыкается, сейчас же не заведут в бокс, придется скачку пускать без нее». Стартер прекрасно понимал, что на него устремлены телевизионные камеры, которые покажут публике малейшую его ошибку. Стартеры, опаздывающие пустить скачку точно вовремя, не пользуются популярностью. Стартеры, пускающие скачку раньше времени, получают официальное замечание и всеобщее осуждение, поскольку на преждевременных стартах устраиваются обычно всякие махинации. Стартер все же снял гнедую кобылку со скачки и нажал пусковой рычаг вовремя плюс 3 минуты 20 секунд, что он тщательно и записал у себя в протоколе. Дверцы разом открылись, 15 оставшихся двухлеток лавиной вырвались из боксов, и все бинокли на трибунах последовали за ними по дистанции в 1000 метров. Из особой ложи за скачкой внимательно следил судья. Большая компания двухлеток, идущих на такую короткую дистанцию, представляет немало проблем. Возьмут и придут сразу несколько голова в голову, так что даже опытный глаз не уловит победителя. Судья знал наизусть все клички лошадей и цвета жокейских камзолов. Каждый день вместе с комментаторами наблюдал он скачки, любого жокея узнавал по одной только посадке, и все же мысль о каком-нибудь позорном промахе не давала ему покоя. Судья напрягал зрение изо всех сил, стараясь ничего не упустить. Комментатор на своей вышке, всматриваясь во многократный бинокль, который укреплен был как телескоп, неторопливо говорил в микрофон: «Со старта скачку повели порыв, правильный парк, тут же за ними держится пикап, реактор, милый мальчик и сыщик. Первые 200 метров лидеры прошли кучно, от них не отстают реактор, милый мальчик и порыв. Еще 200 метров позади. Уверенно лидируют милый мальчик, реактор, сыщик и пикап. Последние 300 метров. Впереди реактор и милый мальчик». Лошади неслись, вытянув шеи. Жокеи взялись за хвосты. Публика повскакала с мест и подняла такой крик, что голос комментатора совершенно потонул в нем, а у судьи, следившего за скачкой из своей ложи, глаза буквально заболели от напряжения. Милый мальчик, реактор, сыщик и пикап пересекли линию финиша одновременно, и бесстрастный голос сообщил: «Фотофиниш! Фотофиниш!» Примерно в полумиле от ипподрома Джейми Финленд сидел у себя в комнате возле телевизора и слушал репортаж о скачках, пытаясь представить себе, что происходит на экране. Джейми имел о скачках лишь смутное понятие. Как выглядят лошади, он все-таки знал, потому что мог это понять на ощупь по игрушкам. Кроме того, у него была лошадка-качалка, но размеры настоящих лошадей, их резвость, оставались для него тайной. Не имел он никакого представления и о скаковой дорожке, окруженной проволочным барьером, так же, как не имел он понятия о высоте или внешнем виде деревьев. Становясь старше, Джейми все больше отдавал себе отчет в том, как ему повезло с матерью. Поэтому даже в мальчишеские годы он стремился не спорить с ней, а соглашаться, чем трогал иногда свою труженицу-мать до слез. И это ради нее он вызвал телевизионного мастера, зная, что для матери звук без изображения — это все равно, как для него самого изображение без звука. Как Джейми ни старался, он почти ничего не мог ощутить на экране с помощью своих сверхчувствительных пальцев. Электронные цвета, в отличие от естественных, не вызывали у него никаких ощущений. Джейми сидел, сгорбившись в напряжении у стола. Справа у него под рукой стоял телефон, слева — один из радиоприемников. Трудно сказать, сработает эта штука еще раз, думал он про себя. Но, во всяком случае, следует быть наготове. Пройдено еще 200 метров. Лидеры по-прежнему идут кучно, сообщал телевизионный комментатор, и голос его передавал все возбуждение от совершавшегося в скачке. Последние 300 метров. Впереди реактор, милый мальчик, пикап и сыщик. Вот они уже у финиша. Все разом. Быть может, пикап сколько-то и вырвал на самых последних метрах, но придется подождать фотофиниша. А пока еще раз посмотрим заключительные мгновения скачки. По телевизору стали давать повтор, а Джейми ждал, положив пальцы на податливые кнопки телефона. А между тем на ипподроме толпа гудела, как потревоженный улей, роясь вокруг букмекеров, старавшихся производить все расчетные операции с наивозможной быстротой. Наиболее рьяные игроки любили делать ставки в самый последний момент, пока проверяется фотофиниш. Кое-кто из них действительно верил в точность своего глазомера, другие считали это лишней возможностью подкрепить свою главную ставку и, может быть, даже возместить верный проигрыш. Фотофиниш служил как бы лишним шансом, вроде спасательного пояса для утопающего, временной отсрочкой полного поражения. «Пикап идет в шансах 6-4!» — выкрикивал хриплым голосом молодой букмекер Билли Хитчинс, стоя на возвышении прямо против трибун. 6-4 за пикапа!» Целая людская лавина обрушилась по ступеням по направлению к этому зову. «Десятку на пикапа! Так, сэр! 5 за сыщика! Так, сэр! 20 за пикапа! Принято, сэр! 50? Ну что ж, как вам угодно, 51-1 за реактора! Прошу вас!» Билли Хитчинс, который был убежден, что милый мальчик все же на ноздрю опередил остальных, принимал новые ставки. Грег Симпсон взял у Билли Хитчинса билет стоимостью в 50 фунтов 1-1 на реактора и поспешил сделать ту же ставку у других букмекеров. Времени у него между тем моментом, как он узнавал результат, и тем моментом, когда тот же результат объявлялся по радио, было совсем немного. Немного, но все же достаточно. Не меньше 2 минут, а иногда и 5. Уверенный в себе игрок может сделать за это время 5-6 ставок, если иметь шкуру попрочнее и как следует поработать локтями. Грег, научившийся хорошо толкаться за свои многолетние поездки в метро в часы пик, прорвался куда надо и успел в тот день в Аскоте распределить все деньги, которые при нем были, 400 фунтов, и все на реактора. Ни Билли Хитчинс, ни другие букмекеры ничего подозрительного в действиях Грега не почувствовали. Разумеется, на реактора ставили многие. Но многие ставили и на остальных трех фаворитов. А при таком массовом мертвом гике, когда несколько лошадей заканчивают дистанцию голова в голову, деньги, как правило, легко переходят из рук в руки. Билли Хитчинс охотно принимал ставки, поскольку это и ему сулило двойную прибыль с одной и той же скачки. Грег заметил еще пару игроков, делавших ставки на реактора, и уже не в первый раз пришла к нему мысль, не работают ли они в свою очередь на мистера Смита. Он был уверен, что видел их в другие скаковые дни и на других ипподромах, но у него не возникло ни малейшего желания обращаться к ним и выяснять, кто они и откуда. Безымянность — лучший залог безопасности и для него самого, и для тех людей, и для мистера Смита. Судья в своей ложе склонился над черно-белой фотографией, стараясь разобрать, который из двух носов принадлежит милому мальчику, который пикапу. Победителя определил он без особого труда и, произнеся номер вслух, записал его в блокноте, лежавшем под рукой. Микрофон, стоявший на столе и соединенный с ипподромным радио, безгласно ждал, когда же судья наконец решит, кто пришел вторым и кто третьим. Задача оказалась трудной. Номер второй или же номер восьмой? Попробуй разберись, где тут чей нос. В ложе было тихо. Шум и крики с трибун почти не доходили через толстое стекло. За спиной судьи стоял работник ипподрома, терпеливо ожидая судейского решения, чтобы официально объявить о нем. Под ярким светом с помощью увеличительного стекла судья продолжал изучать конские носы. Если только он совершит ошибку, ему не преминут сказать об этом тысячи понимающих зрителей. Судья подумал, что надо бы заказать себе новые очки. Что-то фотографии стали выглядеть такими неотчетливыми. Грег Симпсон сокрушенно думал о том, что судья затягивает с окончательным решением. Если бы знать наперед, что у него будет столько времени, можно было бы прихватить с собой побольше денег. Все же и 400 чистого дохода, за вычетом ипподромного сбора, это совсем неплохо для одного дня. Мистеру Смиту он 25 фунтов пошлет с легким сердцем. И Симпсон довольно улыбнулся, тронув на мгновение, будто счастливый талисман, микропередатчик, который носил у себя под волосами за левым ухом. Джейми Финленд сидел напряженно вслушиваясь, склонив голову так, что его вьющиеся волосы падали на приемник, которым он ловил радио самолетов. Слабо различимый свист воздушного корабля достигал слуха Джейми, однако он продолжал вслушиваться с бьющимся сердцем и чувством растущего возбуждения. «Если это больше не повторится, — подумал он, — будет обидно». Хотя все его нервы были до предела напряжены, он чуть было не пропустил того, что ожидал. В приемнике послышалось слово, только одно слово — едва слышное, далекое, произнесенное совершенно бесстрастно. 11. Свист самолета так и не прерывался. А Джейми не сразу опомнился от радости. Затем он набрал телефонный номер и позвонил в ближайшую букмекерскую контору. «Алло?» — говорит Джейми Финленд. «У меня был взят билет на сегодня в 10 фунтов. Так, прошу вас, поставьте всю сумму на проверяемый результат фотофиниша в Аскоте. На 11 номер, пожалуйста». «11?» — отозвался в телефоне деловой голос. «Реактор?» «Да», — сказал Джейми. «11-й реактор». «Так, Джейми Финленд, вы имеете ставку в 10 фунтов один к одному на реактора. Порядок?» «Порядок», — сказал Джейми. «Я видел эту скачку по телевизору». «И мы, дружище, видели», — ответил телефонный голос, и трубка была повешена. Джейми откинулся назад в своем кресле, испытывая чувство вины. Если 11-й в самом деле выиграл, тогда, значит, букмекер им будет просто ограблен. Но кто об этом знает? Как это можно узнать? Матери он ничего говорить не станет, потому что ей это, наверное, не понравится, и она еще заставит его вернуть выигрыш. Он представил себе звук ее голоса, когда она вернется домой и узнает, что ее 10 фунтов превратились в 20. Он также представил, что она скажет, если окажется, что он все-таки проиграл, поставив на фотофиниш скачки, которую даже не видел. Джейми вообще не говорил матери, что именно эти цифры, пойманные им по радио, надоумили его взяться за игру. Просто он слыхал, что люди сидят у себя дома, смотрят скачки по телевизору и делают ставки. Он убедил мать, что ему это тоже будет очень интересно, тем более, пока она находится на работе. Без особого труда он уговорил ее дать ему деньги и договориться с букмекерами. Он, конечно, не стал бы всего этого делать, если бы не верный шанс. Когда Джейми впервые получил приемник, способный ловить авиачастоты, он часами слушал переговоры с экипажами воздушных кораблей, которые с грохотом шли на посадку или на взлет в лондонском аэропорту. Потом ему это поднадоело, и он включал свой приемник все реже и реже. Но вот однажды, совершенно случайно, пытаясь найти по радио что-нибудь интересное, он бросил это занятие и забыл выключить приемник. Во второй половине дня, когда он сидел у телевизора и слушал репортаж со скачек, из радиоприемника вдруг вырвалось всего одно слово — 23-й. Джейми выключил радио, не обратив на это почти никакого внимания. Однако спустя некоторое время комментатор по телевидению повторил, будто эхо, скачку выиграл «Лебедь», номер 23. «Что за штука?» — подумал Джейми. Так и не тронув с места рукоятку настройки, он опять включил приемник в следующую субботу, когда по телевизору передавали скачки из Кемптон-парка. Было два фотофиниша. Однако божественный голос из неведомого пространства помалкивал. С тем же результатом прослушал он скачки, которые передавали из Донкастера, Чипстоу и Эпсома. И уже собирался считать все это случайным совпадением, но тут опять были скачки в Аскоте, и он решил сделать еще одну попытку. «5-й», послышалось по радио, а затем 10-й. И, соответственно, номер 5-й и 10-й были затем признаны победителями по решению судьи. Вот и на этот раз судья, не в силу больше затягивать решение спорного финиша, передал свое письменное заключение ожидавшему сотруднику ипподрома, и тот наклонился к микрофону. «На первом месте номер 11», — объявил он. «На втором скачку закончили голова в голову номер 2 и номер 8. Скачку выиграл реактор. Второе место поделено между милым мальчиком и пикапом. Победитель обыграл своих соперников на полголовы. Четвертым подошел номер 12. Судья откинулся в кресле и вытер пот со лба. Еще один фотофиниш прошел благополучно, но все же на нервы это действует. Арнольд Ропер прильнул к своему биноклю, чтобы лучше видеть, как его подручные получают у букмекеров выигрыш. Уж сегодня его молодцы общим числом в 21 человек могли просто разорить их всех. Особенно старался Грег Симпсон, который буквально обирал одного букмекера за другим вдоль трибун. Но ведь на то он, этот Симпсон, и был искушенным делопроизводителем. Ропер так и думал, что у Симпсона дело пойдет успешно, и радовался его удаче почти так же, как своей собственной. Билли Хитчинс, не задумываясь, выдал Грегу его деньги. Выплатил он выигрыш и еще пятерым, имевшим под волосами за ухом миниатюрные устройства. Билли понимал, что остался в накладе с этим фотофинишем, но вообще скачка в целом принесла ему немало. Так что Билли Хитчинс особенно не горевал и сосредоточился на очередной скачке. Джейми Финленд громко рассмеялся, в восторге ударил кулаком по столу. Кто-то откуда-то сообщает данные о скачках. Если ему посчастливилось это поймать, то зачем же от счастья своего отказываться? Ну зачем? Он полагал, что эта информация просачивается случайно, и никакого мошенничества тут нет. Поэтому он с простодушным наслаждением ждал, когда же еще одна скачка закончится голова в голову. «Играть наверняка», — решил он, успокаивая свою совесть, «не значит совершать преступление, если только узнаешь верняк случайно». После четвертой скачки он позвонил, чтобы поставить на номер 15, и выигрыш его достиг 35 фунтов. Когда Грег Симпсон отправился домой, перед ним встала почти такая же проблема хранения своих сбережений, как и перед Арнольдом Ропером. Оказывается, больше известного количества денег в карманах не унесешь. В конце концов, пришлось завернуть деньги в спортивную газету и нести сверток в руках, будто рыбу или сушеную картошку. Две удачи за один раз. Думал он удовлетворенно. Чистое дело. Памятный день. А еще будут скачки и завтра, здесь же, в Аскоте, и в субботу на ипподроме в Сэндауне, а на следующей неделе, как значилось на почтовой открытке, самой обычной, пришедшей, как всегда, без подписи, скачки будут в Ньюбери и в Виндзоре. Еще немного везения, и Симпсон купит себе новую машину, а жена с ребятишками сможет в каникулы поехать покататься на лыжах. Билли Хитчинс свернул свое оборудование, доску, на которой он писал ставки, небольшой подиум, на котором он возвышался, выкрикивая номера лошадей, и с помощью своего подручного отправился в букмекерскую контору, расположенную в полумиле от ипподрома на верхней улице Аскота. 18 лет Билли напугал до смерти своих наставников, бросив университет и посвятив свои блестящие математические способности букмекерству. В 24 он уже имел собственное дело, которое собирался еще и расширить. В целом день у него был нынче неплохой, так что, подсчитав выручку и заперев сейф, Билли пригласил своего кассира посидеть в пивной. «Странная штука», — сказал кассир после второй кружки пива. «Этот новый счет, который завела у нас вчера уборщица». «А, помню, уборщица заплатила 10 фунтов вперед». «Но обычно такие люди этого не делают», — отозвался Билли, тянувший виски с водой. «Да, и вот этот Финленд, сидя у телевизора, сделал по телефону две ставки. Обе на фотофиниш. И обе угадал». «Ну что ж такого?» — спросил Билли, помрачнев. «Других-то ставок он не делал». «Ясно. Вот что удивительно. А как ты сказал его зовут?» «Джейми Финленд». Женщина за стойкой в розовом, плотно облегавшем свитере, наклонилась к ним и, благодушно улыбаясь, сказала: «Джейми Финленд? О, прекрасный парень. Жаль только, что слепой». «Слепой?» — воскликнул Билли. Женщина согласно кивнула. «Он с матерью живет в новых домах. Совсем рядом у меня сестра. Мы с ними соседка. Сидит он все время дома, слушает радио. И хочешь верь, хочешь нет, умеет различать цвета, ей-богу. Сестра говорит что-то сверхъестественное. Он ей сказал, что на ней зеленое пальто, а пальто и правда было зеленое». «Не верю», — произнес Билли. «Богом клянусь, это так», — настаивала женщина. «Нет», — сказал Билли. «Даже если он и может отличить зеленое пальто от красного, я не верю, что он может различать цвета в телевизоре. Особенно, когда несколько лошадей идут голова в голову. Тут и зрячий ошибется». Билли задумался. «А может, просто совпадение?» — продолжал он. «Хотя, правду сказать, я сам сегодня погорел на этих фотофинишах». Билли все сидел, задумавшись. «Мы сами себя наказали этими фото. Я слыхал, что многие букмекеры жаловались на горячку вокруг реактора». Билли нахмурился. «Уж не знаю, что тут можно было подстроить». И Билли с таким грохотом поставил свой стакан, что весь бар вздрогнул. «Так говоришь, Джейми Финленд радио слушает? А что у него за радио?» «Почем я знаю?» — ответила женщина, прикусив язык. «Живет рядом с ипподромом», — лихорадочно размышлял Билли. «Допустим, подслушивает окончательный результат, прежде чем его объявят по репродуктору. Но это еще не объясняет задержку. И потом, как у него хватило времени, ведь и многие другие могли подслушать то же самое и поставить деньги». «Не пойму, о чем толкуешь?» — сказала женщина. «Пожалуй, я пойду и повидаю этого Джейми Финленда», — сказал Билли. «Спрошу, чего или кого он слышал. Если только он в самом деле что-то такое слышал. Может, я загребаю не туда», — осторожно произнес кассир. «Но единственное, кто может затянуть все дело на необходимое время, это судья». «Боже мой!» — воскликнул пораженный Билли. «Этого еще не хватало. А что, если в самом деле судья?» Арнольд Роппер понятия не имел о цепной реакции, образовавшейся в пивной. Билли Хитчинс был для него просто одним из многих имен на букмекерских досках. Мог ли он предположить, что сообразительный Билли отправится в пивную, где барменша окажется сестрой соседки, живущей рядом со слепым парнем, который, совершенно того не желая, поймал тайные сигналы на своем приемнике, случайно оставленном включенным и способном, большая редкость, принимать от 1,1 до 1,4 мегагерц. Ропер торжественно следовал домой. Походный радиопередатчик спрятан был у него, как обычно, во внутреннем кармане пиджака. Короткая антенна ради пущей безопасности убрана с глаз долой. Короткие волны, на которых он работал, были, по его мнению, совершенно ни для кого недосягаемы. Разве что какой-нибудь пролетавший поблизости самолет мог засечь их. Но какому пилоту придет в голову думать, что самая обыкновенная цифра — это выигрышный номер на скачках в Аскоте, Эпсоме, Нью-Маркете или Йорке? Когда же Арнольд опять пришел на ипподром? Он аккуратно упаковал и спрятал чрезвычайно дорогую фотоаппаратуру, принадлежавшую фирме, на которую он работал. К судейству на скачках Арнольд Ропер не имел отношения. Занимался он фотофинишем. Он проявлял пленку, и он мог задержать фотографию у себя, прежде чем передать ее судье. И он первым узнавал победителя. Справка об авторе рассказа Дике Фрэнсизе. Дик Фрэнсиз, известный английский детективный писатель, в прошлом профессиональный жокей, чемпион страны. Родился в 1920 году. Во время Второй мировой войны служил в авиации. Приключенческие и детективные романы начал писать в 60-е годы. До этого, в 1957 году, опубликовал единственную работу, написанную не в детективном жанре. Автобиографию «Спорт королев». 1957 год. Первый детектив «Фаворит» 1962 год имел большой успех. Как правило, Фрэнсиз пишет о жокеях и авиаторах, о людях профессий, близких ему. Однако его произведение не экзотика на бумаге, а полнокровная жизнь, целый мир загадочных человеческих судеб. Получив на скачках серьезную травму, Фрэнсиз вынужден был оставить спорт и стал корреспондентом газеты «Санди Экспресс». В 1969 году выходит его роман «Штраф», носящий автобиографические черты. Главный герой Джеймс Тирен, корреспондент, вымышленный автором газеты «Санди Блейз». Фрэнсиз пишет о спорте, хорошо владея профессиональными знаниями о лошадях и скачках. Удивляет и количество созданных автором произведений, его изобретательность в построении каждого сюжета. Почти всегда в рассказах и романах писателя сталкиваются герои твердого, поистине стоического характера, с подлецами, способными совершить преступление. Романы писателя хорошо известны в нашей стране. В сборнике «Современный английский детектив», «Москва. Прогресс. 1971 год» напечатан его роман «Фаворит». А в журнале «Дон» 1978 год, номер 11, роман «Кураж». В приложении к журналу «Вокруг света» «Искатель»,